Глава 7. Интересного рассказа я так и не услышала, но как бы я ни была расстроена, с королем не спорят. А он, подхватив под руки своих сыновей, исчез в портале, сказав, что начало истории и кое-какие факты должен сообщить близнецам наедине, и, судя по его хмурому лицу, близнецам вряд ли понравится сказанное. И мне бы их в тот момент пожалеть, да только своя шкура дороже, а угрожал моей шкурке никто иной, как птиц, под надзором которого меня и оставили. Помня его резкие перепады настроения и подслушанный мной разговор, решила не дергать кота за усы, а то прибьет ненароком, а потом пожалеет, только мне уже будет все равно. Мозг судорожно соображал, что предпринять для того, чтобы птиц оставил меня одну. «А мне надеть нечего», состроила несчастное лицо, глядя на птица. «Сейчас встанет и отправится добывать мне платье, а пока он ходит, я что-нибудь придумаю». «Ничего страшного», рассеянно пробормотал птиц. «В нашей спальне можешь ходить так, как тебе нравится». «А за ее пределами тоже можно так?» указала я на свою короткую ночнушку. Птиц наконец-то очнулся от своих дум, соизволил поднять голову, и на меня уставилась темнота. В этой темноте я больше чем уверенно находились глаза, и мне до безумия захотелось узнать, какого они цвета, но, видимо, не судьба. Лорд Фликс молча поднялся и также молча покинул спальню, а затем и гостиную. Понадеялась, что пернатый пошел на поиски одежды и бегом бросилась в ванную комнату приводить себя в порядок, пока по спальне разные странные личности не шатаются. С личностями я ошиблась, вернее, с их отсутствием, так как, вернувшись в спальню, обнаружила на кровати платье. Вполне обычное, но это было платье в пол. Длина меня не устраивала прежде всего тем, что это жутко неудобно при ходьбе. И вдвойне неудобно ходить в таком по лесу. А именно туда я и собралась. Было у меня огромное желание влезть в шкаф лорда и позаимствовать его вещи. И я бы так и сделала, будь птиц хоть отдаленно схож со мной габаритами. Пришлось надевать то, что дали, и идти в гостиную, из которой доносились просто потрясающие запахи. Мои надежды на то, что король с близнецами уже вернулись, не оправдались. За накрытым столиком в глубоком кресле сидел птиц, а напротив него стояло точно такое же, пустое. Тяжело вздохнув, направилась к нему и едва не шарахнулась в сторону, когда лорд Фликс встал, чтобы мне помочь. «Вы стали меня бояться?» Криво ухмыльнулся лорд, подавая мне руку. «Не стоит, я не причиню вам вреда». Я очень хотела ему верить, но, учитывая его немного неадекватное поведение, хотя, наверное, не стоит врать самой себе, ни его неадекватности я боюсь, а того, о чем говорил король. Я не хотела становиться чьей-то парой, тем более парой того, от которого ни убежать, ни скрыться. А что, если я вдруг не удержу свою силу, и он воспылает ко мне страстью? А решит сделать меня настоящей женой? А если я буду не согласна? На свадьбу я тоже не соглашалась, и лорда это ни капли не смутило. «Благодарю». Ушла я от ответа, расправляя платье так, чтобы оно не слишком помялось от сидения в кресле. «Не стоит». Улыбнулся все так же криво, и я поняла, что моя хитрость не прошла незамеченной. И он действительно ждал... чего? Моих заверений о том, что мне ни капли не страшно, и я ему всецело доверяю. «Мне приятно ухаживать за столь прелестной леди», добавил он уже вполне миролюбиво, накладывая мне в тарелку различные блюда. «Тем более вы являетесь моей женой, и ухаживать за вами моя прямая обязанность». Без последней фразы птица его внимание ко мне было бы вполне приятным бонусом, к чему лишний раз напоминать мне о том, что это всего лишь его обязанность. Еще я заметила странность. В обращении ко мне он постоянно скачет с «ты» на «вы». И это не случайность, а скорее закономерность. Если он говорит мне «ты», значит, ноги в руки и сваливаю от него подальше. А вот когда я слышу «вы», пожалуй, можно расслабиться и попытаться вытянуть из него информацию. А насчет нашего замужества. Начала аккуратно, пристально смотря на лорда и ловя его любую доступную мне эмоцию. «Если я правильно понимаю, наш брак нерасторжим?» «Именно так». Прежде чем подтвердить мои слова, птиц несколько секунд рассматривал меня с каким-то непонятным интересом. «Можете не переживать. Свой столь завидный статус первой леди вы потеряете только в том случае, если король женится повторно. Но даже в этом случае вы всегда неизменно будете занимать статус второй леди королевства Итании». Он криво ухмыляется, вроде бы как обычно, но мне чудится в этой ухмылке не ирония, а жесткая насмешка. Я снова начала закипать. Сейчас бы встать и огреть его под носом со всем содержимым по его буйной головушке. Я переживаю скорее из-за обратного. Со спокойным и крайне кислым видом отложила столовый прибор. Так что вы меня ничуть не успокоили, а скорее наоборот. Еще скажите, что обрадовались бы, если бы я сейчас вам сказал, что есть способ расторгнуть наш союз. Теперь он говорил с откровенной издевкой. Вы даже представить себе не можете, насколько. Для достоверности своих слов еще и кивнула. Такой способ существует? Нет, ну а кто их знает? Вдруг, пока наставник сидел в глуши и пытался вбить в мою головушку хоть какие-то знания, они тут много нового поизобретали и смогли сделать нерасторжимое расторжимым. Нет такого способа. Немного зло огрызнулся лорд. А я приуныла. Если честно, так надеялась, что подобный способ есть, и мне не придется подставляться, чтобы разорвать нашу связь. Есть такой способ. Хотелось огрызнуться в ответ, и я огрызнулась, но не вслух. Правда, неизвестно, что для меня хуже. Быть замужем за птицем и иметь хоть какой-то статус, или раскрыть себя и попасть в чью-нибудь лабораторию на правах исследуемой зверушки. Третий вариант с вечными бегами мне не нравился совершенно. «Вы действительно расстроились», — протянул лорд и даже подался ко мне всем своим корпусом. «Неужели и правда не радует замужество со вторым по праву, силе и богатству? Что же столь сильно вас во мне не устраивает?» «А можно я промолчу?» Мысленно скривилась, представив, что он со мной сделает, если я отвечу на его вопрос. «Отчего же?» «Кажется, птиц вовсю веселится за мой счет, а я этого ой, как не любила». «Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне рассказали». «От того, что за то, что меня не устраивает, я получу по шее, а мне еще пожить хочется». Буркнула недовольно, не подбирая слов, и подскочила на месте, когда этот пернатый, неощипанный, взял и захохотал, и смех его был настолько искренним, что я невольно улыбнулась в ответ. Улыбнулась и тут же брякнула. «Лорд Фликс, а зачем вы на мне женились?» Птиц замер, а губы, что только что растягивались в улыбке, недовольно поджались, и я вдруг ощутила горечь от того, что вместе со смехом ушла и легкость между нами. «Ревен и на ты», — совершенно неожиданно предложил птиц. «Не думаю, что это удобно». Решительно отказалась от подобной чести. Лучше уж держать определенную дистанцию и постараться стать хорошими знакомыми, не больше. И то только для того, чтобы не пропустить тот момент, когда птиц действительно полюбит. Тогда-то я и избавлюсь от нашей связи, объяснив это тем, что настоящая любовь всегда и все победит. «Рина, мы с вами женаты. И еще вчера в главном храме на древе королей распустился цветок небывалой красоты. Как думаете, сколько придворных успели побывать в этом храме и разнести прекрасно ужасную новость о женитьбе первого советника?» «А почему прекрасно ужасную?» Не смогла сдержать я любопытство. «Прекрасная для сильной половины. Их жены перестанут по мне вздыхать». «И коллективно начнут ненавидеть ту, из-за которой они получили столь ужасную новость». Закончила я за птица и нехорошо прищурилась. «Это ж теперь меня будут пытаться всячески извести». «Разрешаю защищаться любыми способами и с любым исходом для тех, кто имел дурость на вас напасть». Тут же понял птиц причину моего недовольства. «А если я маленькая, слабая девушка, мало что умеющая в плане защиты и магии в целом?» «Сколько времени вы провели с бывшим советником?» Задал он мне не совсем понятный вопрос. «А советник это...» Намекнула на причину своей заминки. «Тот, кого ты называла наставником». Услышав его обращение ко мне, напряглась, ожидая вспышки злости, но птиц был полностью спокоен, разве что губы вновь поджал. «Чего ты сейчас испугалась?» Сверкнул он глазами из-под капюшона, плюнула на все и выложила ему свои наблюдения по поводу его настроения и обращений ко мне. «Все в порядке, просто нам надо учиться говорить друг другу «ты» и обращаться по имени, иначе придворные начнут судачить о том, что мы несчастливы, и одна половина примется жалеть вас, а вторая меня». «Будем на пару бегать от дам и кавалеров». Кивнула, поняв, что он пытается до меня донести. Очень хотелось еще спросить о том, счастливы ли мы, но свою язвительность я решила придержать до поры до времени. «Итак, на чем мы остановились?» Ворвался в мои размышления голос птица. «На наставнике», — подсказала с готовностью и замолкла. «Так сколько вы пробыли вместе?» Повторил птиц свой вопрос, а мне вдруг до жути не захотелось на него отвечать, будто кто-то голоса лишил. Я только открыла рот и тут же его захлопнула. «Не хочу, значит, так надо». «Понятно», — кивнул лорд и почему-то улыбнулся. «Он и меня учил скрытности, ведь в мелочах кроется вся правда». Повторил он слова наставника. «Как его звали?» Вопрос сорвался с губ, прежде чем я успела подумать. Быть может, наставник хоть лорду свое имя назвал, и сейчас я узнаю, какому роду принадлежу. Этого никто не знал. На этот раз лорд улыбался печально. «Даже Масин и я не знаем, несмотря на то, что он был советником брата. Можно сказать, наставник перешел к Масину по наследству, он был советником еще при нашем отце». «Оказывается, наставник был ох, как непрост, и вряд ли мы сможем сейчас разобраться в личности вредного старика и в том, к какому роду я принадлежу». «Зачем тебе было знать о том, сколько времени я провела с наставником, и почему ты на мне женился вместо того, чтобы убить и окончательно снять с Ланиса наказание за нарушение клятвы?» «Вот об этом я и говорю», — широко улыбнулся птиц. «Ты пробыла с наставником не меньше 2 лет, об этом говорят все твои действия и умение соображать. Даже в самую худшую из бездарностей за 2 лет бывший советник смог бы вбить столько знаний, что никакие придворные, обиженные дамы не будут страшны». Птиц, оказывается, не только неадекватная истеричка, делающая все, что ему нравится, он еще и у наставника учился, а значит, нам с ним воевать никак нельзя. Хоть птиц и не знает моей истинной силы, но если мы схлестнемся, то вряд ли от Истании хоть что-то останется. А еще у птица явно уникальный дар или необычная магия. Наставник как-то обмолвился, что всегда брался только за интересные случаи. Всегда и во всем. Иначе ему было бы скучно и неинтересно. Получалось? Птиц весь был соткан из загадок, и с каждым мгновением мне все больше хотелось ее разгадать. «С дамами проблем действительно не будет. Я смогу за себя постоять. Но знаешь, мне все равно неприятно. Больше ныть и причитать я побоялась. Сейчас как проникнется, как навешает на меня артефактов, как приставит охрану. А мне этого добра и даром не надо. Так что там тебя сподвигло на женитьбу? Пожалел сиротинушку? Убить было бы легче и проще. Раз — и никаких проблем. Последняя из рода мертва? Нет больше никакого рода. А следовательно, и клятвы этому роду». «Все правильно сказала», — кивнул лорд Фликс. «Только об одном не знаешь. Те, кто так поступали, в течение нескольких лет теряли весь свой род. Если бы не было подобной кары, то вырезали бы многие достойные рода, только бы избавиться от клятв, данных им». «Лорд Фликс!» «Ревен!» Перебил меня птиц. «Я не могу так сразу!» Отрицательно мотнула головой. «Тогда, любимый, пожалуй, так будет даже лучше». «Лучше, Ревен! быстренько согласилась на ранее предложенный и более приемлемый вариант, пока птиц неприемлемый не придумал. «Значит, Ревен», — кивнул он с довольной улыбкой. «И помни, мы договорились». А я в своем репертуаре только с небольшим опозданием поняла, что меня развели, причем совсем по-детски. Поджала губы от обиды и даже про вопрос, который хотела задать, забыла. «О, живые!» — раздался рядом удивленный голос появившегося из портала короля. Птица в ответ только хмыкнул, и я вообще сочла за благо промолчать. К тому же я вроде как обижена. «И даже здоровые!» — после пристального осмотра констатировал его величество. «Отлично, продолжайте в том же духе». Воскликнул наигранно бодро и под моим непонимающим взглядом исчез в портале. Близнецы болезненно приняли правду. Им надо немного времени, прежде чем вести откровенные разговоры с тобой. Пояснила мне птиц и тут же добавил. Какие у нас планы? Мне бы некоторые вещи забрать из дома наставника. От столицы Итании, где мы сейчас и находились, до домика наставника было как минимум недели 3 пути. Тут столица, а там почти окраина. И если лорд сейчас не согласится отправить меня туда порталом, то придется обращаться к королю. Думаю, только у этих двоих хватит на это силы. Еще могу я сама. Построение порталов для меня не проблема, особенно в те места, где я бывала ранее. Силы хватит, чтобы раз, три туда и обратно сходить. Но есть у моих порталов одно «но». И оно огромное. Место, из которого я открываю портал, полностью преображается. Неважно, пустыня, джунгли, комната или площадь, выложенная камнем, любое место, из которого я открою портал, порастет буйной зеленью. Его оплетет лианами, украсит цветами различной расцветки, а может и ручеек появится, или небольшая речка. Сколько мы с наставником не бились над подобным феноменом, а исправить этого так и не смогли. Единственное, месяцев 5 назад наставник сплел поглощающие чары из переплетения наших магий. С тех пор я могла перемещаться из дома наставника в свою пещеру без буйно растущих последствий, но не обратно. Пещерку мою родную было жалко, да и недалеко было до наставника. Ходила ножками, вернее хвостом. Думается мне, что в пещере он специально не ставил этот поглотитель. Боялся, что скука меня доведет, и я отправлюсь в неизведанные дали. «Рина!» Громкий окрик лорда Ревена вернул меня в реальность, и, судя по поджатым в недовольстве губам, окликал он меня не первый раз. «Ты снова со мной?» — дернул уголком губ. «Премного благодарен». Шутливо склонил голову. «С чего ты взяла, что я не перенес твои вещи из дома наставника вместе с тобой?» «Ты бы не смог!» Пожала плечами, зная это наверняка. Защиту на дом мы с наставником разрабатывали вместе и дополняли ее почти каждый месяц. Там такого наверчено, что иногда даже нам становилось страшно. Самое необычное мы добавили с наставником буквально несколько дней назад, но опробовать не успели. Мне вот до сих пор интересно, что даст защите моя магия исцеления, завязанная на природном источнике. Впрочем, на этом источнике была завязана вся защита избы. И про это знали только мы с наставником. В смысле про возможность использовать природу как источник. В этом-то и крылся весь секрет неуязвимости дома наставника. Обычно как делают? Плетут защиту и, устанавливая ее, привязывают к насильно вытянутой из общего потока силовой нити. Чем сильнее маг, тем жирнее нить он может вытянуть, тем сильнее будет защита, подключенная к ней. По сути, это насильственное вмешательство в естественное течение природных процессов. Мы с наставником предпочитали не брать насильно, а незаметно оплетали общие потоки, становясь их частью. Таким образом, избу наставника защищала сама природа с безграничной подпиткой. Оттого я и знала, что птиц не смог бы взломать защиту и вынести из дома хоть что-нибудь. И сейчас он будет задавать вопросы, на которые я просто не смогу ответить. Наставник, как выяснилось, доверил мне множество своих разработок, о которых никто не знал. И самое смешное, я сама не знала, что из моих знаний уже доступно общей массе, а что нет. Поэтому, да простит меня учитель, буду все валить на него. «И почему же ты так в этом уверена?» Сложил птица руки на груди, я поняла, что задела его своей уверенностью в его якобы слабости. «Не стоит недооценивать магов, находящихся рядом с тобой. Однажды это может спасти твою жизнь». Высказался он немного зло, а я не знала, как мне быть и что сказать. «А посему?» «Я знаю, что ты силен». Прищурив глаза, подалась ближе к нему. «Даже знаю, что равных тебе единицы, а я склоняюсь к тому, что их вообще нет, этих равных. И вся моя уверенность основывается не на твоей слабости, а на силе слова наставника. И если он однажды сказал мне, что его защиту не взломают, даже если соберутся все маги и Тани, значит, так оно и есть». «Просто поразительно!» Криво ухмыльнулся, вставая с кресла. «Проверим твою веру!» Протянул мне руку, открывая рядом с нами портал.